Дебенко смеется так долго, что я успеваю мысленно надеть себе дурацкий колпак, пририсовать длинные упрямые уши и пришпилить на спину бумажку с надписью «Осел». «Леонид, ну ты молодец, Леонид! Хорошо, я не стану требовать отдать файл немедленно. Посмотри его сам, потом решай. Пистолет носи с собой». И будь готов пустить в ход, потому что жизнь твоя теперь мелкая разменная монета. А друзьям скажи, чтобы не входили в глубину. Теперь ты объект охоты темного дайвера. До тебя куда проще дотянуться, поверь. Не так уж просто, я тоже дайвер. Леонид! Человек без лица склоняется надо мной, по-прежнему сидящим на полу. Поверь. Прежние способности дайверов, даже если ты их сохранил, они ничто по сравнению с его способностями. Мне порой кажется, что когда все вы утратили свои таланты, они собрались в ком-то одном и превратили его в темного дайвера. Он может почти все. Половина разработок моих фирм — это средства защиты и обнаружения в виртуальном пространстве. Знаешь почему? Потому что темный дайвер атакует меня непрерывно. Я почти не рискую появляться в глубине. Я и сейчас окружен чудовищным количеством барьеров. Меня спасает одно. Темный дайвер, как большинство из вас, неважный хакер. Это словно схватились маги и технологии, Леонид. Он бьет моих программистов интуитивно вашими способами, пока мне удается удержать равновесие ценой чудовищных усилий. Но ему нужен файл, который теперь есть и у тебя. Берегись. А если я отдам этот файл? Спрашиваю я, пытаясь хоть как-то сбить этот напор. Посмотри его вначале, потом решай. А лучше уничтожь и позволь мне вести борьбу дальше. Да, Леонид, ты прав. Я готов убить темного дайвера. Если это сделаешь ты, твоя фантазия о контракте превратится в реальность. Я могу заплатить очень и очень много. Он ждет с минуту, но я молчу. Пока файла не будет в моих руках, пока я не пойму, чего боится и что прячет Дебенко, что ищет и чего жаждет темный дайвер, я не вправе ничего говорить. «Желаю тебе выжить», — произносит Дебенко. «Выпустишь?» «Иди», — отвечаю я, — «дверь откроется перед тобой». Остается надеяться, что так и будет, что Дебенко не поймет, что я в храме неопытный и неумелый новичок. Дверь открывается. Дебенко еще раз оглядывается у порога, смеется. Когда соберешься и прочтешь документы, свяжись со мной. Поговорим. Я остаюсь один. С пистолетом, из которого можно убить по-настоящему. С тем, что я считал главной тайной Дебенко. С тем, что на самом-то деле является мелкой фишкой в настоящей большой игре, о которой я понятия не имею. Черт возьми! Ну когда же появится в глубине этот мальчишка? Достаю пейджер, мрачно смотрю на огоньки. И вдруг, словно ожив под моим взглядом, вспыхивает новый. Где-то в реальном мире Илья сел за компьютер, и перед ним вспыхнула обезумевшая радуга, превращающая мир в сказку. Мне хватает терпения ждать, пока он стоит где-то. Бог весть где, и проглядывает пришедшие письма. Ответ. Еду. Интересно. Если Дебенко перехватывает мои пейджерные сообщения, поймет ли он, в чем дело? Где на самом деле файл? Впрочем, что он получит, если перехватит Илью? Ничего. Файл пока даже не у паренька, в офисе компании. Туда не вломишься даже с возможностями Дебенко. Может быть, туда способен вломиться темный дайвер со всеми его сверхспособностями. Но ему нужен расшифрованный текст, а не закриптованный файл. Прикидываю, как долго Илья будет добираться до храма. Это зависит в первую очередь от мощности его машины. Если он мечтает о 100-долларовой звуковой карте, то вряд ли она очень велика. Дряхлый Pentium 2, а то и просто Pentium. Сплошная нагрузка на мозги. В штатах Японии запрещено несовершеннолетним входить в глубину с машиной слабее Pentium 2, с частотой процессора 400 и 128 мегабайтами оперативной памяти. Но у нас-то не штаты, у нас всякое бывает. Значит, минут 10 при хорошей связи, пока в память машины будет перенесена и обработана полная картинка места, где он никогда не бывал. Приятная поездка в такси или не менее приятная прогулка на велосипеде обеспечены. Выхожу на маньяка, теперь уже по прямой связи, не письмом. Он откликается сразу, значит, ждал с пейджером в руках. Гад! Почти согласен. Пока я тут рассматривал храм и общался с Дебенко, они там изнывали от нетерпения, да еще и волновались за меня наверняка. Тут был неожиданный визит, отвечаю я. Приезжайте. Посылаю адрес. Я тебе еще как-нибудь устрою такое же бдение на полчаса, грозит маньяк и отключается. Да, нехорошо получилось. Но кто же ожидал, что все так получится? Что Дмитрий Дебенко следит за мной и только и ждет момент, когда я войду в храм. Пытаясь успокоить совесть, прохаживаюсь взад-вперед. Быстрее бы приехали ребята. Быстрее бы Илья привез файл. Что в нем, если Дебенко почти уверен, что, прочитав документ, я буду на его стороне? Что может быть важнее возможной гибели виртуального мира? Самое гадкое состояние — ожидать, не имея возможности ничего сделать.